Глория смеялась вместе с ними и шутила, словно знала их обоих всю жизнь, словно они были лучшими друзьями, которые давно не виделись. Выпив виски в баре «Кастельяно», почти совсем пьяные, за шутками молодые люди раскрыли свой главный секрет. На самом деле не было двух художников, каждый со своим творчеством. Они вместе работали над одной и той же картиной. И с самого начала решалось, кто выберет тему и стиль. Камилла сперва подумала, что это шутка, вызов их с Глорией знанием и опыту. Но потом почувствовала себя одураченной и хотела даже встать и уйти, оставив их таких гордых своей шалостью. Но Глорию, казалось, ситуация привела в восторг. После очередной порции виски до Камиллы вдруг дошел намек одного из художников. Как известно, гомосексуалисты привыкли видеть во всех остальных себе подобных, и вместо того, чтобы считать себя исключением, думают, будто весь мир — это Содом. Короче, художники решили, что они с Глорией тоже пара. Она была вновь ощутила растущий изнутри гнев. Но это продолжалось лишь несколько секунд. Никогда не знаешь, чего ждать от Глории. Наконец Камилла приняла их игру и даже наслаждалась двусмысленностью и провокационностью ситуации. Два мужчины и две женщины образуют пары, но, как ни странно, однополые. Это была неизведанная запретная территория, где Глория чувствовала себя уютно и куда с необычной для себя отвагой решилась ступить в тот вечер Камилла. Она даже не отказалась нюхнуть кокаина, который один из художников разделил на четыре равных полоски своей кредиткой Visa на блестящей поверхности стола. Они зашли на дискотеку и в зал мужского стриптиза, куда позволили войти и художникам, несмотря на то, что обычно допускались только женщины, и закончили вечер в клубе для геев и лесбиянок, в котором оживление достигает своего пика перед рассветом, когда ночь уже отсеяла всех уставших, сонных и тех, кому, как и ей самой, надо рано вставать. Удивительно, но она не почувствовала себя неуютно, не почувствовала себя здесь чужой. Крики и хохот не действовали на нервы. Она смеялась, как все, а может даже громче, непринужденно клала голову на плечо то одному, то другому художнику, а в какой-то момент обняла свою подругу за талию и не убирала руку слишком долго. Явно не тот жест, каким обычно выказывают радость или доверие. Ведь это была игра, которую они сами выбрали, и Камилла согласилась в нее играть. Она чувствовала себя бодрой, несмотря на поздний час. Ноги не болели, хотя она много танцевала, причем сил еще было хоть отбавляй, а голова оставалась ясной после вина и виски, будто полоска, которую она вынюхала, чудесным образом свела на нет негативное влияние алкоголя. Давно она так не веселилась. Когда они выходили из клуба, уже светало. Ее это очень удивило. Она готова была поклясться, что они пробыли здесь не так уж и долго. Оба художника совсем опьянели, держались за руки и теперь казались им с Глорией чужими. Так как дом Камиллы находился поблизости, а таксисты не останавливались, спеша закончить смену, она сказала Глории: «Пойдем спать ко мне, завтра воскресенье, и не надо рано вставать». Та тотчас согласилась. Ей было лень ловить такси, и, возможно, не хотелось быть разбуженной ранним звонком нетерпеливого Маркоса. В доме солнечный свет, льющийся сквозь высокие окна, ослепил их, и они закрыли жалюзи. В сумраке Камилла почувствовала себя немного пьяной, словно темнота обладала каким-то наркотическим эффектом, блокирующим ясность восприятия. Усталые, со смехом вспоминая веселую ночь, они упали на широкую кровать, не желая искать простыни и стелить отдельную постель в другой комнате. Когда она оказалась в горизонтальном положении, все вокруг закрутилось. И чтобы остановить карусель световых пятен и образов, Ей пришлось открыть глаза. Камилла была ошеломлена. У нее не получалось уловить все звуки, цвета и очертания окружающих предметов. Только один образ прочно засел в голове с абсолютной ясностью. Глория, лежащая на кровати подле нее, спящая, беззащитная, дышащая ровно, как обычно дышит во сне. Подруга лежала к ней лицом. Волосы рассыпались по подушке, на ней было только белье, нижняя часть тела прикрыта простыней. Камилла опустила веки, чтобы отогнать смущающее искушение, пробужденное алкоголем и кокаином, компанией двух художников, стриптизом и атмосферой клуба, который они посетили. Она хотела ласкать Глорию, жаждала, чтобы Глория ласкала ее. Но, закрыв глаза, снова почувствовала тошноту и головокружение, будто с дикой скоростью мчалась в поезде, и мимо проносились пустынные предрассветные улицы, обнимающиеся влюбленные, парки, поля, леса, по которым Глория так любила гулять. И поезд летел к единственной цели, которую можно было легко различить — к прекрасному телу, спящей рядом Глории. Камилла нежно положила руку на бедро подруги. Спать не хотелось, она совсем потеряла голову от выпитого и влажной пульсации между ног. И, увидев, что Глория не реагирует, скользнула рукой к ней под простыню. Та открыла глаза, полные не столько усталости, сколько равнодушия. Она не сказала Камилле ни единого слова, не оттолкнула ее руку и не отстранилась. Она лишь смотрела на нее пару секунд, скорее удивленная, чем недовольная, снова закрыла глаза, натянула простыню до подмышек и повернулась к ней спиной с выражением безразличия на лице. Не было ни презрения, ни негодования, которые могли бы заставить ее подняться с постели и уйти, а лишь желание спокойно поспать. Камилла же окончательно лишилась сна, слушая шум машин, в это воскресное утро уже выезжающих за город, и приглушенные голоса благонравных прихожан, спешащих к утренней мессе. Им наверняка было неведомо обжигающее чувство стыда, которое мучило ее сейчас. Несколько раз ей тоже удалось задремать, повернувшись спиной Глории, которая, не двигаясь, спала спокойным и глубоким сном. 10 часов она встала, пошла в ванную, опустилась на колени перед унитазом, ее вырвало, при этом она старалась не шуметь, хотя и находилась в собственном доме. У нее словно лежал кусок льда на языке, а щеки пылали. Она приняла душ и вышла на улицу, не зная, куда идти. Перед этим оставив Глории записку, которую прикрепила магнитом к ручке двери. «Ключи на столе, закрой дверь. Я обещала пообедать с братьями». Это была ложь, но она не понимала, как смотреть в глаза Глории, когда та проснется. Как разговаривать с ней, делая вид, что на рассвете ничего не произошло. Больше всего она боялась, что Глория коснется этой темы и решит поговорить без обиняков, не принимая пакта о молчании и не желая забывать то, чему способствовала хмельная ночь. Потому что Камилла не была готова ни раскаиваться, ни оправдываться. Все это было похоже на сон, именно на сон. В понедельник утром они столкнулись в дверях галереи. Глория кивнула со своей обычной улыбкой, словно ничего не помнила. И Камилле хотелось думать, что она действительно не помнит, а может, не знает, реальности или сну принадлежат ночные образы, и сказала. «Да, еще та была ночка. Думаю, похмелье меня неделю будет мучить». Затем они занялись делами галереи. Глория никогда не вспоминала о том случае, но у Камиллы остался осадок стыда, всплывавший на поверхность, как только какие-нибудь неуместные слова волновали ее память. Теперь те переживания казались ей несерьезными и давно похороненными. На самом деле ей нужна была такая ночь, как сегодня. Рикардо трижды заставлял ее тело дрожать от наслаждения. Кроме того, она поняла, что этим утром, благодаря ему, снова с удовольствием воспринимала свое тело, в котором уже начала замечать первые признаки старения. Она вынула из ящика ночного столика зеркальце и осмотрела лицо и шею, попыталась найти морщинку или какой-нибудь след, оставленный его губами или укусами. Но все было в полном порядке. Наоборот, она показала себе такой красивой, что почти не узнала свое отражение. Именно поцелуи мужчин делают женщин красивыми, сказала она зеркалу, пораженная тем, как отступило время, омолодив ее на несколько лет. Этим утром она накрасит губы ярко-красным, вденет в уши 10-сантиметровые сережки и выберет самую короткую юбку. Выйдя на улицу, она зашагает, выпрямив спину и покачивая бедрами, а стук ее каблуков будет решительным, так как ничто не придает больше уверенности в своей привлекательности, чем ночь наслаждений. И уже в галерее, открывая ключами дверь, поднимая жалюзи и нажимая на выключатель, делая все то, что еще вчера казалось пустыми, механическими, повторяющимися движениями, она будет осознавать, что делает это ее новое пробудившееся тело.